Глава 20. К моему удивлению, Эрих не собирался меня резать и внедрять какие-то импланты, что, впрочем, логично. Цивилизация предтеч техномагическая, причем магии в их технологиях было сильно больше, чем, собственно, самой техники. Потому модуль, который собирался вживить мне Эрих, оказался магическим конструктом. Впрочем, и здесь не обошлось без сюрпризов. «Твой источник слишком слаб для того, чтобы перенести изменения, которые я собираюсь внести. Потому мне придется разогнать его», — проговорил предтеча. «Что ты имеешь в виду?» «Вы называете это рангами источника. Твоего текущего недостаточно. Мне придется его значительно усилить». Без раздражения, как ребенку, повторил Эрих. «И до каких значений?» — я вскинул бровь. «На халяву качнуть источник? Ха! Что может быть лучше-то? Особенно учитывая, что мой 6-й ранг на Авроре считался очень неплохим показателем. Вот только почему я вижу здесь какой-то подвох? Я не могу сейчас точно сказать, но думаю, не меньше, чем до 10-го», — спокойно ответил предтеча. «Но есть нюанс». «Внимательно слушаю тебя», — пожал я плечами. «Резкое развитие источника может убить тебя или спровоцировать выброс энергии. В таком случае станция будет разрушена, и погибнут уже все присутствующие, включая меня, если ко мне можно отнести такой термин. Тебе придется взять под контроль систему аварийного сброса. Несмотря на то, что тебе будет очень больно, сброс энергии никак нельзя допустить. Готов ли ты на это?» Я опешил. «В смысле? Нет, я-то готов, но... Оно же без меня как-то работает, я же никак не мог воздействовать на все это. Я могу на время отключить аварийную систему твоего базового импланта», будто прочитав мои мысли, проговорил предтеча. «Тебе придется распределять потоки энергии в ручном режиме, но тогда риск твоей гибели возрастет в разы. Готов ли ты на это?» — снова спросил Эрих. Я сглотнул. «Ну, так-то я готов». «Но какова вероятность, что энергия все-таки выплеснется за пределы источника? Я слишком хорошо помнил, как выглядел аварийный сброс. Что в храме гнильцов после гибели паучихи, что на посадочной площадке Технополиса после того, как активировался артефакт Леди Аквис. Когда я представил подобный выброс на маленькой орбитальной станции, вокруг которой лишь тьма и вакуум... Бррр. Это зависит только от тебя и от силы твоей воли», — пожал плечами предтеча. Я окинул взглядом спутников. «Хорошо», — кивнул я. «Только давай так. Ребята уйдут через портал обратно на базу в скалах и вернутся, когда мы закончим. Мало ли что тут произойдет». «Если они уйдут, вернуться уже не смогут», — перебил меня Эрих. «Как ты думаешь, сколько энергии нужно, чтобы перебросить такое количество людей на орбиту? Вашего кристалла попросту не хватит». «У нас есть еще один», — нерешительно произнес я. «Сколько в нем энергии? Он заряжен на 100%?» — тут же спросил Эрих. Я перевел взгляд на Алекса, и тот покачал головой. «Я бы не рисковал, Дэймон». «Слушайте, может, хватит уже, а?» — неожиданно проговорила Корал. И звучал голос девушки до нельзя устало и безразлично. «Дэймон, если ты исчезнешь во вспышке эфира, нет никакой разницы, рядом мы будем или не очень. В любом случае, если с тобой что-то случится, мы тебя сильно надолго не переживем. Так что завязывай со своим благородством, и давайте уже закончим это, ладно?» Алекс невольно усмехнулся. Тия посмотрела на девушку с уважением, а Джулиан недовольно фыркнул. Я же лишь улыбнулся. «Ладно, мы готовы. Что нужно делать?» Я снова повернулся к предтече. «Тебе практически ничего», — ответил тот. «Всего лишь войти в капсулу и слушать мои указания». Эрих указал на колыбель. «Блин, я подозревал, что эта хреновина здесь неспроста». «Хорошо». Я скинул рюкзак, снял броню, боевой пояс и направился к колыбели. Лепестки входа раскрылись передо мной, и я уже поставил ногу на пандус, когда позади раздался голос Корал. «Дэймон, подожди!» Девушка быстро пересекла зал и оказалась напротив. Секунду смотрела в глаза, а потом обхватила за шею, притянула к себе и, привстав на цыпочки, впилась в мои губы жарким поцелуем. Первые несколько мгновений я стоял как истукан, верный своей совести, Дэймону и слову, данному тетушке Кэр. А потом послал все к чертям свинячим, в свою очередь обнял девушку и ответил. И, черт подери, кажется, это был лучший поцелуй в моей жизни. Как минимум, в этой новой. Я не знаю, как скоро мы смогли оторваться друг от друга, но мне показалось, что прошла целая вечность и в то же время одно мгновение. Нехотя отстранившаяся Корал раскраснелась, грудь девушки тяжело вздымалась под комбинезоном. «Постарайся не умереть и не убить всех нас заодно. Ладно?» — чуть слышно попросила девушка, глядя мне в глаза. «Очень постараюсь», — пробормотал я. «Возвращайся быстрее. Я буду ждать». Корал улыбнулась, подмигнула, потом развернулась и пошла к окну. А я в разъявленный зев капсулы. И кажется, теперь грядущий эксперимент уже не казался мне таким страшным. Твою мечту! Что я только что натворил-то, а? Внутри колыбель ничем не отличалась от тех, в которых мне приходилось бывать раньше. Разве что кресло было чуть уже и выше, под стать анатомии предтеч. Подозреваю, что это прототип тех колыбелей, что оказались на Авроре. Что ж, зато понятно, что делать. Я сел в кресло, и тут же откуда-то появились зажимы, зафиксировавшие мои руки, ноги и голову. Еще один перехлестнул тело через талию. Когда это произошло в первый раз, я испугался. Сейчас же отнесся как к привычной рутине. Кресло зажужжало и приняло горизонтальное положение. Сверху надвинулась прозрачная крышка. «Ну что, поехали?» «Приготовься!» — в голосе зазвучал голос Эриха. «Сейчас я на время отключу управляющую систему. Может быть, неприятно. Ты не сможешь управлять источником через виртуальный интерфейс, только используя свою волю. Не думаю, что будет сложно, но все зависит от тебя. Тебе нужно сконцентрироваться и представить свой источник. Думаю, ты справишься». «Ну да. А если не справлюсь, нас всех просто разорвет в клочки. «Делов-то!» — промелькнула в голове гаденькая мыслишка, но я прогнал ее прочь. «Справлюсь. Нет другого выхода». «Внимание! Отключаю!» — провозгласил Эйрих, и я едва не взвыл от боли. Голову будто электрический разряд прошил, прожаривая мозг от лобной доли до затылка. Серое вещество вскипело. Мне показалось, что я слышу, как с треском лопаются связи между нейронами, а потом... «Все закончилось». «Готово», — удовлетворенно прокомментировал предтеча. «Теперь аварийный сброс не сработает. Тебе лишь нужно удерживать и направлять энергию». «Угу, всего лишь». «Подумаешь, мелочи какие». «Попробуй вызвать источник», — снова прозвучал голос Эйриха. Я привычно потянулся туда, где слабой искоркой тлел спящий дар, и ничего не вышло. «Не получается». Растерянно проговорил я. «Потому что ты привык пользоваться костылями в виде управляющей системы», раздраженно пробурчал предтеча. «Используй свой разум, человек с Земли. Тебе не нужно железо в твоем мозгу, чтобы пользоваться источником». «Ну да, легко сказать». Я прикрыл глаза и попытался почувствовать источник. Это затруднений не вызвало. «Так, дальше. А что если...» Я снова попытался вытолкнуть источник наружу, и на этот раз у меня получилось. Перед внутренним взором возникла уже знакомая проекция. «Отлично», — похвалил меня Эйрих. «А теперь убери эту картинку и почувствуй источник. Как чувствуешь свою руку, как чувствуешь пальцы руки. Да он что, издевается надо мной? Погрузись в него, стань его частью и сделай его... «Частью себя», — продолжал нашептывать предтеча. Стиснув зубы, я попробовал последовать его инструкциям, но добился лишь того, что картинка исчезла. «Еще», — потребовал предтеча. «Давай, ты сможешь!» «Да чтоб тебя!» Я сосредоточился и попробовал поступить от обратного. Не вывести источник перед внутренним взором, а спроецировать себя внутрь него. Напрягся, сосредоточился. «И у меня получилось!» По телу пробежала дрожь, а все чувства обострились. На пальцах затрепетали заклинания, я почувствовал, что могу активировать каждое из них усилием мысли, так как мог сжать руку в кулак, не думая о том, как скелеты мышцы производят это действие. Невероятное ощущение. Как будто до этого я пользовался протезами, а сейчас получил полный контроль над каждым мускулом своего тела. Фантастика! «Поздравляю, Дмитрий», — довольным тоном проговорил Эйрих. «Ты сделал очень важный шаг по дороге могущества. Настоящим властителям эфира не нужны дополнительные устройства, чтобы менять Вселенную по своему усмотрению. До этого ты использовал запрограммированные, строго предопределенные функции источника. Сейчас же тебе доступна вся его мощь, и ты ограничен лишь своей волей, своим сознанием и своей фантазией. И теперь ты готов к изменениям. Я начинаю, человек с двумя душами». И прежде чем я успел что-либо сказать, в меня хлынул мощный поток энергии. Энергетический удар был настолько силен, что едва не смел меня. Он бил прямо в источник, и тот моментально переполнился до краев, требуя выхода энергии. Когда я ощущал подобное раньше, все заканчивалось настоящей эфирной бурей, но теперь, кажется, я понимал, что с этим делать. Сконцентрировавшись, я попытался перенаправить энергию из источника в свое астральное тело, эфирную проекцию. Не знаю, как правильно назвать, теорией меня здесь никто не баловал, но, кажется, это сработало. Энергия выплеснулась из источника, но вместо того, чтобы рвануться наружу, осталась внутри меня. Мне показалось, что от источника протянулись тысячи энерговодов по всему телу, и сейчас бурлящий эфир расходился по ним, питая каждую клеточку. Серии толчков дали знать о себе поднявшие ранг способности, а потом меня скрутило в радужной пелене эйфории. Это было похоже на оргазм, если бы его мог испытать каждый нерв моего тела. Меня крутило и корежило волнами наслаждения. Кажется, я что-то кричал, и постепенно это превращалось в пытку, потому как даже наслаждение нельзя терпеть бесконечно. А потом внезапно все закончилось. Я обмяк в капсуле, пытаясь вдохнуть ставший вдруг очень твердым воздух. И у меня не получалось. А бесстрастный голос, звучащий отовсюду, одновременно констатировал: «Первый уровень улучшения пройден. Увеличиваю мощность потока». «Что? В смысле первый уровень? Я думал, что это уже все. Я же больше не выдержу». Если предыдущий энергетический поток был похож на бурную горную реку, то сейчас на меня обрушился водопад. Источник едва не взорвался, уничтожая все в округе, но я вовремя сумел перехватить управление энергией. Поток снова хлынул по энерговодам, питая и насыщая мою эфирную сущность, и в этот раз управлять им было в разы сложнее. Но у меня не было выхода. Я должен был держать энергию под контролем, если не хотел распылить на атомы орбитальную станцию и всех, кто на ней находился. В этот раз очередная эволюция источника ознаменовалась болью. Контраст с тем, что я испытал еще пару минут назад, был настолько разительным, что у меня перехватило дыхание. Я растворился во вспышке всепоглощающей боли и закричал. Мертвые звезды внутри моего микрокосма кричали со мной в унисон, и мне на какой-то миг показалось, что я не справился, и мои ощущения не более чем агония. Чересчур затянувшаяся агония. Наконец, когда боль достигла апогея, внутри меня что-то взорвалось, и боль ушла. Остались лишь ее отголоски, которых, впрочем, хватило для того, чтобы с моих губ сорвался сдавленный стон. «Второй уровень улучшения завершен. Как ты себя чувствуешь?» «Эйрих, грёбаный мучитель. Садист. Палач. Как я себя чувствую? Как будто меня расчленили на миллиард кусков и к каждому из них подвели ток высокого напряжения. Вот как я себя чувствую». Однако вместо того, чтобы высказать предтече все, что я думаю о нем самом и о его методах, я лишь упрямо промычал: «Нормально». «Ты хорошо держишься. Лучше, чем я ожидал. Мозг 9 из твоих соплеменников не выдержал бы уже на этом этапе. Ты держишься». В голосе Эйриха прозвучало нечто отдаленно похожее на уважение. «Это просто прекрасно», — выдавил я фразу, пропитанную ядовитым сарказмом. «Лучше, чем он ожидал. Ты гляди. То есть он рассчитывал, что я превращусь в овощ, не пережив второй эволюции? Да хрен тебе по всей морде, уродец инопланетный!» «Ты готов продолжить?» — с интересом естествоиспытателя, бьющего током лягушку, поинтересовался предтеча. «Нет, но кому это интересно? — буркнул я. «Давай, боярин, запускай свою машину. Начинаю третий этап улучшения», — торжественно провозгласил Эйрих, и меня попросту смело ураганом боли. На этот раз мне показалось, что в меня вывернули жерло действующего вулкана, и по моим жилам хлынул жидкий огонь. Впрочем, я уже знал, что с ним делать. Третья эволюция знаменовалась взрывом сверхновой. Термоядерная энергия, накопленная внутри звезды, смела все — меня, колыбель, станцию, аврору, эту систему, галактику. Когда ударная волна была близко к тому, чтобы уничтожить само мироздание, я очнулся. «Твою мать!» — просипел я, медленно приходя в себя. «Вот это приход!» «Ты еще жив!» — голос предтечи звучал удовлетворенно и при этом с легким налетом удивления. «Остался всего один этап, но я настоятельно рекомендую тебе прервать процедуру. Я опасаюсь, что ты не вынесешь следующей эволюции». «Прервать?» — возмутился я. «И похерить все, что уже сделано? Ну нет. Давай, действуй. Я готов». «Твое упрямство вызывает уважение, но граничит с безумием». Кажется, впервые Эрих заговорил с человеческими интонациями. «Но это твое право. Лишь ты сам властелин своей судьбы. Человек с земли». «Врубай уже!» — рыкнул я, чувствуя, что еще немного, и я смолодушничаю. Откажусь от дальнейшей экзекуции, сославшись на предложение предтечи. Но нет, раз начали, нужно заканчивать. Иначе зачем все это? «Начинаю четвертый этап», — прокомментировал Эйрих, послышалось гудение накопителя, прокачивающего через себя чертову прорву энергии. А потом в меня рухнула бездна. Сама тьма, наверное, не могла бы причинить таких страданий. Меня рвало на части и собирало вновь, в произвольной последовательности. Мои внутренности пронзали разряды в миллиарды вольт, меня терзало адское пламя и вымораживало стужа. Кости трещали, тело изгибалось и выворачивалось, я кричал, срывая горло и выплевывая легкие. Я умирал. Эта пытка длилась целую вечность, но, как выяснилось, все это было лишь прелюдией к настоящей симфонии боли. Взрыв очередной эволюции разметал меня на атомы, пронесся ударной волной по каждому нейрону, вскипятил серое вещество, заставил свернуться белок и лопнуть стекловидное тело. И ровно за миг до того, как измученное сердце взорвалось, отказавшись от попыток разогнать по телу кипящий свинец, в который превратилась моя кровь, я почувствовал, как мне становится легче. Будто кто-то сильный и большой встал со мной рядом, подставив плечо под свод мироздания, готовый меня раздавить и расплющить. «Держись!» — услышал я в голове напряженный голос Дэймона. «Держись! Осталось совсем немного! Я попытаюсь помочь! Вместе мы справимся!» Бурлящий поток энергии, разрывающий мое естество, взревел и устремился в подставленную емкость. Дэймон закричал. Так дико и страшно, что по моему телу, настоящему ли, астральному ли, пробежала ледяная дрожь. Эфир взвыл, закручиваясь в смерч, и опал, поняв, что заставить нас выпустить его наружу, ему не под силу. Заскулив обиженным щенком, он свернулся и спрятался куда-то в источник, а вместе с ним ушла и боль. «Мы победили! У нас получилось, Дмитрий!» — ликовал внутри меня Дэймон. «Мы сделали это! Сделали то, что было не под силу даже первым!» «Победили, победили!» — пробормотал я заплетающимся языком. «Только не пойму, зачем так орать?» Я буквально растекся по ложементу капсулы и устало прикрыл глаза. «Твою мать, как же больно-то было, а! Хорошо, что теперь можно спокойно отдохнуть». «Ты смог!» — голос предтечи звучал удивленно. «Ты настоящий боец. Я знал, что так будет, но ты все равно сумел меня удивить. Что ж, давай теперь перейдем к установке конструкта». Я едва сдержал разочарованный стон. Если честно, об этом его конструкте модуля я уже и забыть успел. Однако да, все это было лишь прелюдией. подготовкой для установки модуля. Что ж, ладно. Нужно, значит, нужно. Надеюсь, на этот раз все пройдет легче, а то второй раз я такое могу уже и не вывести.